Песня написана слова Асадова Виктором Зениным. Это автор из города Тирасполя. Песня называется «Звини». Thank you. моею навсегда. Звенеть, звучать, и песни еще не спеть. надо, ведь наши дела и мысли не замолчат, ведь наши дела и мысли не замолчат. А если нас станет осень, не будем плакать, а весело рассмеемся, зачем грустить? И небо шутя попросим отдать нам на память лучи серого солнца и пенье птиц. Лучи серого солнца и пенье птиц. Снова уходит путь куда-то, куда-то, и снова стучат колеса. Прощай, прощай, от вас никуда не скроюсь. Восходы, закаты, и шепчут вдогонку росы. Не уезжай, и шепчут вдогонку росы. Не уезжай, не уезжай. Выступают наши гости из Челябинска, ансамбль «Чернильные клякты». Ансамбль «Чернильные клякты» — лауреат 6-го Куйбышевского фестиваля памяти Валерия Грушина. В составе ансамбля Миша Вейский, руководитель ансамбля, Ольга Лоскутова и Галя Воробьева. Первая песня, которую мы споем, это песня Арика Крупа «Заморозки». Заплутала в лесах, в поле они зябнут ростки, заморозки, заморозки. Гуси над лесом печально кричат, стая на юг улетает. Прощай, скорее печаль твою, заморозки, заморозки, заморозки. Белый туман, войдя в караван, вечером к лесу придет, а туман скатится утром слезами тысни. Заморозки, заморозки. Вечером батенчик выжжет двор, Бог в речном лампаду зажжет. Что-то прошло костра языки, может, на первые замки. И казак у сонной воды слушает сказки вечерней зыбы. Наверное, все правы, что-то по осени сам я расти, видно, коснусь моей головы. Заморозки, март-апрель. Сроки март-апрель. Фильма «Бумбараш». Плечо по белу свету, И где награда для меня, и где награда для меня? Гулять надо один, идти на свету, журавль полный день. Журавль полный, корабль полный идет, журавль полный день, корабль полный идет. Пластинка под названием «Одинокая гармонь». Она проигрывается на 78 оборотов на 82-м патефоне. Солнце растет до рассвета. Которую мы привезли с фестиваля из Куйбышева, и подарили нам замечательный квартет МАИ, Московский авиационный институт. Называется она «Водосточная труба». Thank you. скамейка, старая скамейка в парке одна. Голоса влюбленных, сказки до рассвета помнит она. Осень нагрянула, будь и стала ненужна. Будет дождь, будет снег, будет много дней. Только мы с тобой помним о ней. Знай, что будет, верю, что будет лето. Лето, и вернутся песни, и вернутся люди в парки свои. Светит на скамейка, старая скамейка, в свете зари. И мы кончаемся без конца моей. Будет много дней, только мы с тобой помним о ней. Не собираюсь долго, надо и так вам. Thank you. картины вдоль пути. В вечернем крике поездов, в осенней перекличке снова слышат сказки. Снова да. Дорога. спеем песню, которая называется «Тишина». Эта тишина неспроста, неспроста. Мне твои глаза не совсем не простят. Только почему же тогда в тишине ты пришла ко мне? Это не любовь, не любовь, не любовь. Это ничего, ничего, ничего. Только почему же тогда каждый раз вечер сводит нас? Развенят часы, вот беда, вот беда. Значит, никогда, никогда, никогда. Только почему в твоем голосе дрожь еще придешь? Это все слова, все слова, все слова. Счастье найти острова, острова. Только почему же так близко зрачки, словно зрачки? Песню провода да пою, да пою. Я ищу любовь не твою, не твою. Только почему же так губы щедры, словно до поры? Эта тишина неспроста, неспроста. Сердце пустота, пустота, пустота. Счастье заблудилось в недоспанных снах. Кончилась весна. Развенят часы, вот беда, вот беда. Значит, никогда, никогда, никогда. Только почему в твоем голосе дрожь еще придешь? Это все слова, все слова, все слова. Счастье, энергия, трава, трава. Только почему же так близко зрачки, словно страхи? Среди из глаз Мадонны не скатится, но я свое молчание храню. Мне нужно на кого-нибудь молиться, и чтоб молился кто-то на меня. Мне ни к чему иконы расписные, и рамок золотых минорный тон. Ведь не глядя, Мадонны не земные, а я молюсь лишь на земных Мадонны. Thank you. печальных снов, чья достойная правда. Зимний ветер сливает снов, сердце снега во влаге. И врываются холода, ищи мудрости это. Наши зимние города, занесенные снегом. Все продали на холоду, голубые озера. Только вышед весна легко, и очнешься не скоро. Переполнены поезда, и уносит, как прежде, нас весенние города, пламя доброй надежды. Переполнены поезда, и уносит, как прежде, нас весенние города, пламя доброй надежды. Вчера, представляя меня членом жюри, ведущий сказал, оговорился, бывший автор. Вопреки этому заявлению, я сегодня буду петь новые песни свои. Ну, представляете, конечно, что в жюри мне было легче, чем здесь. Первая песня на стихи финского поэта Юрия Тульчинского «Осень». Солнце к небеске заходит, и прилетел за нее. Он по городу бродит, слезы дождинками льет. Бродишь вовсе недолго, не повстречав никого. Пусть спаси настолько не себя самого. Скажи, золотая, ты россия друзей. Ведь я блистая, шепчет нам холодно снег. Бродит по осени долго, не встречав никого. Осень, спаси, но только не себя самого. Стихи Виктора Бокова. Говорит мне о тебе это дождик долговязый, день тумана сероглазый. Говорит мне о тебе, говорит мне о тебе, над водой склонившись ива, это зеркало залива. Говорит мне о тебе, говорит мне о тебе, это узкая тропинка, это тонкая тростинка. Говорит мне о тебе, говорят мне о тебе, это поле и дорога, что от самого порога уведет меня к тебе. Говорит мне о тебе, над водой склонившись ива, это зеркало залива. Говорит мне о тебе, говорит мне о тебе, этот дождик долговязый, день тумана сероглазый. Говорит мне о тебе. Стихи Нины Мазур. В мире все вполне уютно, все спокойно, безмятежно. Наступает утром мудрость, наступает ночью нежность. А вверху покоем дышит небо серые хоромы, град расстреливает крыши, снег их бережно хоронит. Там внизу в кругу едином чьи-то радости и боли, как нежданные седины, не расстанутся с тобою. Пусть вокруг туман, как невод, не поймешь, пустой или полный, то ли правда, то ли небыль, кто узнает, кто запомнит. И над миром утомленно белая летает стая, вот снежинка на ладони прилегла, застыла, тает. Песня на стихи Юрия Тульчинского, «Колыбельная». Эй, будильник, тише ход, ночь плывет над нами. Спи, малыш, ты прожил год в жизни первый самый. Первая весна, первая зима, первый снег, первая гроза, первая слеза, первый смех, первая вода, первая еда, первый суп, первая трава, первые слова, первый зуб. Тень от рамы на стене, лунный диск в зените, набирайся сил во сне для своих открытий. Первая звезда, первая мечта, первый шаг, первое нельзя, первые друзья, первый враг, первая река, первая строка, первый класс, первая любовь или сердце боль, первый раз. Хочешь песню повторю, ты уснешь под пенье, песню я тебе дарю в первый день рождения. Первая весна, первая зима, первый снег, первая гроза, первая слеза, первый смех, первое нельзя, первые друзья, первый враг, первая звезда, первая мечта, первый шаг. Стихи Леонида Сапожникова. Ты не грусти. Ты не грусти, ты не брони, черные сны не гляди по ночам. Видно костров альпинистских огни, ярче горят, чем семейный очаг. Видно у нас что-то не так, если все чаще вершины манят. Я ухожу, и не женщина та, а высота ожидает меня. Здесь я устал, мелок я стал от пустяковых размолвок и ссор. Там высота, высота, высота духа и помыслов неба и гор. краешком губ, стиснутых губ, шепчешь мне что-то обидное очень. Лед между нами и мой ледоруб здесь мне ничем не сумеет помочь. Ты не грусти, ты не брони, черные сны не гляди по ночам. Видно костров альпинистских огни ярче горят, чем семейный очаг. Стихи Юрия Тульчинского. На привале. На встречной лестнице в метро ребята едут с рюкзаками, им 100 дорог и 100 ветров, темными занят я делами. Ребятам я завидую чуть-чуть, не потому что у судьбы в опале, я просто задержался на привале. Давно пора мне собираться в путь, меня ждут горы, облака, но затянулась передышка, за землю держится пока мой якорь, маленький сынишка. Ребятам я завидую чуть-чуть, не потому, что у судьбы в опале, я просто задержался на привале. Давно пора мне собираться в путь, я верю в будущий поход, былых походов продолжение. Еще живет во мне, живет туристов вечное движение. Ребятам я завидую чуть-чуть, не потому, что у судьбы в опале, я просто задержался на привале. Давно пора мне собираться в путь, давно пора мне собираться в путь. Юрия Тульчинского. Верность старых друзей, деньги, слава, почет, взгляд со взятых вершин и полеты в безбрежности. Но спросите мужчин, что им надо еще нежности. Они ищут ее и не верят в тупик, в городах и в степи, и в арктической снежности. Они пишут стихи, прячут в песне свой крик нежности, нежности. Из несказанных слов, из невидимых слез, из полночных квартир и дневной безмятежности, так и рвется в эфир, как всемирная сось, нежности, нежности, нежности. Верность старых друзей, деньги, слава, почет, взгляд со взятых вершин и полеты в безбрежности. Но спросите мужчин, что им надо еще нежности. Стихи Юрия Тульчинского. Осень. Солнце к ней редко заходит, птицы летят от нее, осень по городу бродит, слезы дождинками льет. Бродишь по осени долго, не повстречав никого, осень спасенье, но только не от себя самого. Как же, скажи, золотая, ты растеряла друзей, листья с ветвей облетая шепчут нам холодно с ней. Бродишь по осени долго, не повстречав никого. Осень спасенье, но только не от себя самого. Ладно, не плачь, успокою, все-таки ты хороша. Осень побродим с тобою, шлейфами листьев шурша. Бродим мы с осенью долго, не повстречав никого. Осень спасенье, но только не от себя самого. Осень спасенье, но только не от себя самого. Стихи Юрия Тульчинского. «Умирает любовь». Умирает любовь, без рыданий, без крика, незаметной кометой, сгорая дотла. И не надо бояться последнего мига, ведь у светлой любви смерть светла. Умирает любовь, стоит мартовской льдиной, так устроен наш мир, все должно умереть. Только если живешь на дыхании едином, ни о чем уходящим не надо жалеть. Умирает любовь, не сдаваясь на милость бесконечных надежд, составляющих жизнь. Не ищи ты звезду, что в траву закатилась. Посмотри, в небе новые звезды зажглись. Стихи Роберта Рождественского. «Разница во времени». Звезды высыпали вдруг необузданной гурьбой. Между летом и зимой запылала осень трепетна. Между стуком двух сердец, между мною и тобой, есть помимо расстояний просто разница во времени. Я обыкновенно жил, я с любовью не играл, я писал тебе стихи, ничего взамен не требуя. И сейчас пошлю домой 18 телеграмм, ты получишь их не сразу, это разница во времени. Я на улицу бегу, я вздыхаю тяжело, но из самого себя переполнив заверениями. Как сказать тебе люблю, вдруг твое люблю прошло, потому что существует эта разница во времени. Звезды встали на пути, ветры встали на пути, напугать меня хотят, высотою горы вредины. Не смотри на телефон и немного подожди, я приду, перешагнув через разницу во времени. Это одна из ранних песен. Стихи Дмитрия Кимельфельда. «Апрель». Оставалось еще чуть-чуть недопитого зелья, не исполнившихся причуд в синей чаше апреля. И последнего дня кристалл своей хрупкостью нежной в глубине той чаши блистал, обещая надежду, но подброшена просто так, закатилась монета.